Роман Баландин. Тайны Туринской плащаницы. Введение. Туринская плащаница. Объект необычайный и уникальный, поистине чудесный. Это христианская святыня. Предполагается, что в эту ткань было завернуто тело Иисуса, снятого с распятия. В отличие от всех остальных материальных свидетельств его жизни, смерти и воскрешения, в плащанице запечатлен нерукотворный реальный образ. Но кого? Тут-то и начинаются серьезнейшие проблемы и сомнения. Многие верующие и некоторые атеисты, отвергающие божественную сущность Христа и чудо воскрешения, полагают, что на плащанице явлен образ самого Спасителя. Однако среди тех и других немало людей, не согласных с этим, и у них на то есть веские основания. Уточним для взаимопонимания. Верующими мы будем называть тех, кто верит в бытие Бога. Атеистами – тех, кто не верит в это. Вернее говорить – теисты и атеисты. Эта книга посвящена тайне Туринской плащаницы, вечной теме бытия Иисуса Христа, воскрешения, а также проблеме бессмертия вообще. Туринская плащаница является объектом одинаково интересным для религии и науки. И интерес к ней со временем все более возрастает. В США, в штате Колорадо, основан центр Туринской плащаницы. В России такой центр находится в Сретенском монастыре в Москве. Тысячи людей стараются понять, о чем свидетельствует плащаница, хранящаяся в Турине. Разгадать связанные с ней тайны прошлого и вечного. Наша цель – поиски истины, а не желание во что бы то ни стало уничтожить или объяснить тайну. Тем более, что загадка Туринской плащаницы многопланова и не так проста, как может показаться на первый взгляд. Глава первая. Удивительная святыня. Милый друг, или ты не видишь, что все видимое нами — только отблеск, только тени от незримого очами? Владимир Соловьев. О тайнах вообще и в частности. Тайны бывают подлинные, сомнительные и мнимые. Над первыми человечеством мучительно размышляет многие века, а то и тысячелетия. К ним относятся прежде всего глубинные загадки бытия, жизни, смерти, бессмертия, времени, судьбы, сущности природы и Бога. Сомнительные тайны менее грандиозны. Они связаны с теми проблемами, которые время от времени будоражат общество, вызывают споры и домыслы, подогреваются средствами массовой информации. Интерес к ним прокатывается волнами. Снежный человек, НЛО, космические пришельцы, ясновидение, телепатия, иномиры, клонирование, психотронное оружие. Нередко это отзвуки научных достижений или исследований, искаженные при пересказах, либо приукрашенные молвой. Их приходится освобождать от покрова тайны, и тогда они могут стать нормальной темой научных исследований. Мнимые тайны обычно создаются искусственно заинтересованными лицами, шутниками, психическими больными. Это не всегда сознательный обман, порой просто заблуждение, недостаток знаний, порождение нездоровой фантазии, поэтические выдумки. Все три или более вида тайн имеют общую основу в человеческом сознании. Стремление познать неведомое, интерес к потаенному, жажда чего-то необычайного. Ощущение неведомого, жажда тайны – естественное свойство человека разумного. Только самое примитивное существо удовлетворяется тем, что очевидно, и старается приспособиться к текущим событиям. Для творческой личности этого совершенно недостаточно. Но чтобы распознать настоящую тайну, отличить ее от мнимой, одного желания недостаточно. Требуются немалые знания и некоторые навыки. Мне за 40 лет занятий научной публицистикой частенько приходилось встречаться с самыми разными представителями неуемного племени чудоискателей, от маститых ученых до безудержных фантазеров. Чаще всего они были безмерно увлечены какой-либо идеей, теряя ощущение реальности. Они не могли критически обдумать полюбившуюся концепцию, видели только доводы в пользу своего мнения и не желали или не способны были учесть факты, ее опровергающие. Сотрудничая в журналах «Знание сила», «Техника молодежи», «Чудеса и приключения», я насмотрелся и на журналистов-популяризаторов, которых меньше всего интересовала истина. Они старались, как говорится, раздуть сенсацию, ошеломить читателя, а то и одурачить его, представляя заведомо сомнительные материалы. Доверчивый читатель, привыкший всерьез относиться к печатному слову, проглатывал эту нечистую интеллектуальную пищу, а публикаторы, понимая, что дают материал с тухлятинкой, цинично полагали, что непритязательный потребитель чудес и сам обманываться рад. Поэтому сразу уточню, что в нашей книге речь пойдет о самом настоящем, а не о мнимом или сомнительном чуде. Нам предстоит провести научно-популярное, а отчасти религиозно-философское исследование, осмысливая и сопоставляя различные факты, выдвигая и обсуждая гипотезы, вырабатывая обоснованное мнение. Оно вряд ли будет окончательным, но самое главное – максимально приближенным к истине на данный момент. Наша задача не доказывать какую-то концепцию, а раскрыть эту тему во всей ее глубине, попытаться понять то, что под силу нашему ограниченному разуму, используя известные ныне факты. Мы не станем заранее отбрасывать вариант, который противоречит научному методу. Не исключено, что существуют некие высшие силы, которые недоступны нашему пониманию. Они могут порой проявлять себя в самых неожиданных случаях. Проблема Туринской плащаницы окончательно оформилась только за последнюю четверть XX века. За этот срок ей было посвящено множество самых разных публикаций, от сугубо специальных до мистико-поэтических. Однако тема далеко не исчерпана. Она сплелась в замысловатый узел научных, религиозных, философских вопросов. Новые факты и мнения лишь усложняют, еще более запутывают ее. Интерес к этой реликвии вполне оправдан, ведь не исключено, что она непосредственно связана со смертью и воскрешением Иисуса Христа. Ни одной личности за всю историю человечества не посвящено так много сочинений, публикаций, произведений искусств, как Иисусу Христу. Веками его жития, Евангелия, остаются наиболее издаваемыми книгами в мире. Помимо четырех канонических, признанных христианскими церквами, Евангелий, имеется целый ряд апокрифических, неофициальных, не считающихся священными. Отдельно отрывки из древних сочинений и необъятное море толкований, пояснений, пересказов, опровержений. Об Иисусе Христе нет единого мнения. Христиане признают его одной ипостасью Святой Троицы, Сыном Бога Отца, принявшим облик человека ради спасения людей, погрязших в грехах. Его жизнь, деяния, учения, смерть и воскрешение для верующего – чудо. Основатель другой широко распространенной религии – ислама, пророк Мухаммед, считал Иисуса Христа святым, а не Богом. Такого же мнения придерживаются и некоторые христиане. Немало ученых и философов признают Иисуса Христа самым замечательным, величайшим, пусть даже идеализированным, но все-таки человеком, историческим лицом. Наконец, есть и такие, кто сомневается в реальности существования Иисуса Христа, считает его мифологической личностью. И у такого мнения есть определенные основания. Исторические свидетельства об Иисусе скудны и порой недостоверны, а все Евангелия, канонические и апокрифические, для ученых остаются историко-художественными произведениями, которые рисуют некий литературный образ. О том, был ли у него прототип или этот образ собирательный и мифологический, остается только догадываться или верить. Каких-либо убедительных материальных подтверждений его бытия практически не осталось. если не считать Туринской плащаницы. Именно эта реликвия в наибольшей степени может претендовать на подлинное чудесное материальное свидетельство жизни, смерти и воскрешения Иисуса Христа, ибо на ней сохранился нерукотворный образ Его. Впрочем, и в таком случае остается место для сомнений и споров. Хотя, безусловно, и вне зависимости от того, чем считать Туринскую плащаницу, даже вне догм христианства, ислама или атеизма, Иисус Христос остается достоверной исторической личностью, ведь во всем мире признано разделение человеческой истории на две эры – древнюю, до рождения Иисуса Христа, и новую, после Его рождения. И принято, несмотря на то, что точную дату появления Его на свет установить не удалось, даже год неизвестен. Кому-то это может показаться нелепостью или парадоксом. Подумать только, люди приняли за основной исторический рубеж нечто неопределенное, время рождения личности неисторической, о которой в тот момент не могли и догадываться летописцы, хроникеры. Фиксировалась дата рождения только представителей прославленных царских фамилий, но не сына плотника, жившего в захолустном селении на окраине Великой Римской империи. Никто из людей, живших более 2000 лет назад, и не догадывался, что было тогда время до рождения Христа. А в первые столетия после этого неопределенного события также никто не подозревал, что настала новая эра после рождения Христа. Выходит, все дело в том, что христианская церковь с некоторых пор приобрела огромный авторитет в Европе. Затем христиане, после эпохи великих географических открытий, распространили свое духовное влияние, прямое или косвенное, на большинство народов Земли. Почему же именно христианские страны первыми обрели глобальное значение? Если в этом им помогла вера в Христа, то каким образом? Да и не это главное. Никакие объяснения или догадки не умаляют значения того факта, что весь мир – признал рождение Иисуса Христа, кем бы его ни считали, как важнейшую историческую веху. Важен в данном случае сам факт, а не связанные с ним рассуждения и объяснения. Они могут меняться, но факт остается фактом. Иисус Христос признан величайшей исторической личностью, вне зависимости даже от того, существовал ли он на самом деле или нет. Он является таковым объективно, то есть помимо нашего личного мнения или желания. В ряде стран сохраняется свое, традиционное летоисчисление, но в масштабах планеты оно единое и вполне определенное. Любое свидетельство о жизни, смерти и воскрешении Христа имеет огромное значение, тем более, когда перед нами материальный объект поистине уникальнейший и, быть может, самый удивительный и знаменательный из всех реликвий, хранящихся в музеях и частных коллекциях. Само существование Туринской плащаницы с полным основанием следует считать самым настоящим чудом. Во второй половине XX века ученым представилась редчайшая возможность для изучения этой реликвии. К исследованию были привлечены представители самых разных специальностей. Впервые исторический памятник, кусок ткани, был подвергнут столь основательному, разностороннему анализу. Событие уже само по себе небывалое. И надо сразу сказать, данный памятник действительно оказался объектом, достойным такого внимания. Материальное свидетельство чуда? Люди, сталкиваясь с непонятными, необъяснимыми явлениями, природными загадками, естественно, пытаются как-то объяснить их. Одни это делают, опираясь на научные знания, другие, верующие, с помощью религиозных представлений. Третье, полагаясь на здравый смысл. Чем отличается научное объяснение от религиозного? Какая разница между научной загадкой и религиозным чудом? Вопросы эти не праздные и совсем непростые. Ответы на них предлагаются разные, в зависимости от научной и философской компетенции автора, его отношения к бытию и познанию. История науки – это, в сущности, бесконечный перечень создаваемых и опровергаемых гипотез, теорий, концепций. Так обстоит дело даже с физико-математическими и естественными науками. О гуманитарных знаниях и говорить не приходится. Здесь многое зыбко, неопределенно, субъективно. Религиозные истины в этом отношении, напротив, отличаются устойчивостью. Их утверждают и чтут порой многие века. К тому же немало фактических сведений, приведенных в священных книгах и сказаниях, подтверждается и в результате научных исследований. Известно, что эволюционный ряд животных, упомянутых в древних индусских ведах, в общих чертах отвечает данным палеонтологии, эволюционной теории. Известный русский геолог Павлов приводил библейский миф о сотворении мира как одну из первых гипотез о последовательности развития Земли и жизни на ней, предваривших выводы науки. Сказание о всемирном потопе, встречаемое во многих религиях, сыграло важную роль в истории геологии. Не станем продолжать этот перечень. Отметим только, что понятие «научное» еще не означает наиболее точный или тем более единственно верный, истинный. Во всяком случае, научные заблуждения встречаются не так уж редко и бывают не менее нелепыми, чем религиозные предрассудки. И все-таки есть, конечно, принципиальная разница между научными и религиозными подходами к тайнам и чудесам природы, к историческим событиям, к человеческой личности. Научный метод в отношении религиозных чудес действует разрушительно. В этой связи особенно интересен конкретный, очень характерный пример – загадка Туринской плащаницы. Стоит только упомянуть об этой реликвии, как мнения слушателей резко разделяются. Некоторые из числа верующих в религиозные чудеса отвергают всякую мысль о материальной, человеческой сущности Христа, а других возмущает сама постановка вопроса об историчности Христа и о подлинности реликвий, связанных с Ним. «Как же так?» – заявляют они. «Уж не призываете ли вы уверовать в Иисуса Христа?» Таковы два подхода к проблеме – стихийно или сознательно-научный и сознательно или стихийно-религиозный. Причем в большинстве случаев естественная любознательность и склонность к сомнениям, самостоятельности суждений побуждают и верующих, и неверующих всерьез относиться к научным результатам и методам исследований. Им противостоят те, кто с одинаковой убежденностью заранее отказывается как от сомнений, так и от доказательств, основанных на фактах, конкретных сведениях. Такие люди предстают поборниками религиозного метода, ведь они утверждают свою веру, свои убеждения, свое мнение, не утруждаясь доказательствами, сбором и анализом фактов, не прибегая к объективным, то есть непредвзятым исследованиям, не желая выслушивать тех, кто думает не так, как они. Даже в среде религиозных теоретиков, глубоко верующих мыслителей, издавна сохранялось уважительное, а то и благоговейное отношение к научным знаниям. Ведь наши сведения об окружающем мире, по их мнению, определяются высшим разумом, приобщающим нас к высшим истинам. Не случайно один из величайших ученых всех веков, Исаак Ньютон, совмещал научные исследования с толкованиями Библии. Но там, где было приемлемо точное научное знание, он не считался с догмами Священного Писания. Да и великий русский ученый Михаил Васильевич Ломоносов поступал точно так же, называя окружающий мир Евангелием от природы, высшим достоянием человека, средоточием и источником высочайшей мудрости, с которым не могут сравниться книги, созданные людьми, пусть даже самыми выдающимися. Может показаться, что такое отношение к религии сложилось в новое время, после эпохи Возрождения, когда авторитет науки поднялся особенно высоко. Однако это не совсем так. Даже в раннем Средневековье один из главнейших теоретиков христианства, причисленных к лику святых, Аврелий Августин, вовсе не умилялся слепой вере в авторитет каких-либо лиц или сочинений. «Вера в авторитет, — писал он, — весьма сокращает дело и не требует никакого труда. А необходима она для пользы простейших, более тупоумных или занятых житейскими заботами». Такие верующие легко одурачиваются подобием логичных доводов. Если они слишком ленивы или привязаны к другим занятиям, или уже не способны к науке, пусть они верят. В своем диалоге о блаженной жизни посвященном познанию сверхчувственных истин, Августин задается вопросом, представляется ли вам пищей души знание, и дает ответ: совершенно так. Душа питается ничем иным, как разумением вещей и знанием. Конечно, в те далекие времена, 1500 лет назад, представления о знании отличались от нынешних. Но будем помнить, с какой проницательностью отделял Августин веру и подобие серьезных доводов от трудных поисков научной истины. Научные исследования предполагают свободу мысли, поисков и сомнений. Единственное ограничение накладывает научный метод, требуя опираться на факты и логику, на доказательность выдвигаемых идей. То, что не имеет доказательств, остается вне науки. Таковы правила игры. К сожалению, не все и не всегда признают их. В истории науки нередки случаи, когда те, кто честно и твердо придерживался этих правил игры, подвергались гонениям, а то и казням, как, например, выдающийся ученый XVI века Джордано Бруно, который доказывал, что Вселенная бесконечна и вечна, что существуют круговороты материи. Одно его утверждение особенно возмущало Святую Инквизицию. По мнению Бруно, Иисус Христос был магом, и чудеса его объясняются вовсе не сверхъестественной одаренностью. За такую ересь католическая церковь карала смертью. И Лев Толстой, считавший себя христианином, отрицал божественность Христа, его чудеса. Чтобы доказать свою правоту, Толстой заново, по своему разумению, перевел Евангелие. Для дополнительного истолкования текста он даже изучил древнееврейский язык. Писатель был отлучен от церкви православными иерархами и проклят сам воно. К тому времени появились научные исследования, посвященные жизни Иисуса Христа. В частности, были изданы монографии на эту тему французского историка Ренана и немецкого историка Штрауса. Во второй половине XX века представилась уникальная возможность использовать для изучения реликвий, относящихся якобы к Иисусу Христу, целый спектр методик разных наук. Что это такое? Итак, Туринская плащаница. Это продолговатый кусок льняного полотна цвета слоновой кости, длиной 4 метра 30 см, шириной 1 метр 10 см. Хранится аккуратно сложенным в серебряном ковчеге, помещенном за стальными прутьями высоко над мраморным алтарем кафедрального собора Сан-Джованни-Батиста, святого Иоанна Крестителя города Турина, расположенного на севере Италии. Осенью 1978 года Туринская плащаница была выставлена на всеобщее обозрение по случаю 400-летия пребывания святыни в соборе Иоанна Крестителя. Она находилась, развернутая во всю длину, в глубине собора за пуленепробиваемым стеклом в стальной оправе. За 6 недель демонстрации реликвию посмотрели более 3 миллионов человек. На площади перед храмом и день и ночь находились толпы паломников. В воскресную ночь 8 октября показ был завершен. Плащаницу осторожно сняли со стены и перенесли в расположенный рядом Королевский дворец. Там она на 5 суток была предоставлена для научных исследований. О них речь пойдет впереди. А пока подробнее ознакомимся с этой реликвией. При беглом взгляде она вряд ли может привлечь внимание. На желтоватом фоне вдоль нее по центру проступают светло-коричневые пятна. Резко выделяются 2 темные полосы. Тут ткань некогда обгорела. Однако, если как следует присмотреться к плащанице, обозрев ее целиком, пятна сольются в необычайную картину. Обнаженный мужчина лежит, вытянувшись и скрестив руки ниже живота. Сложение крепкое, атлетическое. Рост 178 сантиметров, высокий по тем временам. Лицо продолговатое, обрамленное длинными волосами. Выражение лица спокойное, сосредоточенное. На одной половине ткани человек виден спереди, на другой — со спины, сзади. Наиболее отчетливое изображение проступает на фотографиях плащаницы, причем на негативах, а не позитивах. Дело в том, что изображение на плащанице негативное. Обычно затемненные участки, например, глазницы, выглядят на ней светлыми, и наоборот. Так что позитив с этого негатива получается обычной фотографией с привычным для глаза распределением света и тени. Фигура на плащанице поражает своим совершеннейшим натурализмом. Ее с полным основанием можно было бы счесть фотографией, если бы недостоверный возраст реликвии, превышающий 5 столетий. Только в Турине она находится уже более 400 лет. Если это нечто подобное фотографическому снимку, то как он был сделан? Какими техническими средствами? Кем? Когда? Или это следы некогда изображенной фигуры? А может быть, это необычайно ловкая подделка старинного мастера, пожелавшего создать подобие того легендарного покрывала, в которое был завернут Иисус Христос? Многим верующим подобные вопросы могут показаться бессмысленными и даже кощунственными. Надо отбросить сомнения и уверовать в чудо Христа, свидетельством чего является эта святая реликвия. Смотрите, на теле проступают раны, оставленные бичом палача. На руках и на ногах пятна и потеки крови. Следы распятия на кресте. Лоб и затылок в кровоточащих ранах, оставленных терновым венцом. Лик нерукотворный, изображение чудесное, единственное на всем белом свете, очевидное подтверждение тому, что написано в Священном Писании. Без всякого сомнения, изображение на плащанице заставляет вспомнить евангельские описания мучений и смерти Христа. Более того, оно и впрямь выглядит чудесным. Если не учитывать некоторых очень характерных деталей, их мы рассмотрим особо, оно вполне соответствует обычному каноническому образу Спасителя, снятого с распятия и запечатленного на иконах и в других произведениях искусства. Но все это еще ничего не доказывает. Сходство не есть тождество. С позиции религиозной веры каждый человек имеет возможность либо признать реликвию подлинной и поклоняться ей, либо начисто отвергнуть это мнение, а заодно и саму идею об историчности Иисуса Христа. Однако научный подход, не отвергая любую версию, требует представить систему доказательств, удостоверяющих хотя бы степень вероятности того или иного мнения. Надо непременно учесть все имеющиеся факты, а не выбирать из них только такие, которые свидетельствуют в пользу какой-то одной идеи. Цель научных исследований в данном случае – выяснить возраст плащаницы, ее принадлежность к какому-то определенному географическому району, ее подлинность, то есть именно нерукотворность, естественность изображения, а не создание его искусственным путем. И если она будет датирована 30-40 годами новой эры, если выяснится, что она тогда находилась в районе Мертвого моря, Иерусалим, а изображение подлинное – то в таком случае... Впрочем, и в этом случае все ученые вряд ли единогласно признают, что на плащанице запечатлен именно Иисус Христос. Однако степень вероятности такой принадлежности будет очень высока. Ведь во времена Римской империи распинали тысячи людей, и вряд ли по чистой случайности сохранился подобный саван какого-то безымянного человека. Только какой Шерлок Холмс умудриться обнаружить улики, по которым можно восстановить историю плащаницы. Помимо всего прочего, важно выяснить, как же все-таки могло появиться, или точнее сказать, проявиться, как на фотографии, изображение человека, погибшего, возможно, более 1950 лет назад.